Глава восьмая. Проснулся я с каким-то новым чувством. Долго лежал, думая, что оно означает. А затем внезапно понял, что сегодня 10-й день недели, выходной. Неделя здесь была 10-дневная и называлась, соответственно, декада. В месяце было 10 декад, и назывался он геката. А в году всего было 5 гекат. Правда, оставались еще 4 дня лишних, потому что полный оборот планеты вокруг светила занимал 504 местных суток. Но там все эти 4 дня праздновался новый годовой переход, этакое «время без времени», и поэтому сие было не критично. Первый выходной в новом мире, по сути, не считать же за таковой мое лежание в госпитале. Отработав почти всю декаду, вставая ни свет ни заря, чтобы успеть и позавтракать, и пойти пешком до академии, я все мечтал, что в выходной посплю подольше. Но нет, проснулся как по будильнику, и сколько ни ворочался, пытаясь заснуть и поспать еще, но так и не смог. В итоге пришлось вставать, натягивать мантию и спускаться вниз, на первый этаж, в уборную, где находился умывальник и туалет. Отхожее место напоминало земной унитаз лишь отчасти. Это был каменный куб с дырой посередине, с сидушкой из досок и такой же деревянной крышкой. Прямой, без всяких гидрозатворов сток уходил на несколько метров вниз, где соединялся с разветвленной системой канализационных тоннелей, по центру которых в желобе текла собирающая нечистоты вода, а по бокам имелись пешеходные дорожки для обслуживающих канализацию работников муниципалитета. Понятное дело, дуло из этой дыры весьма прилично, и ароматы шли один другого прекрасней. Но лучше, конечно, было так, чем как в средние века в Париже, где выплескивали отходы человеческой жизнедеятельности прямо из окна на улицу, и эта вонючая жижа собиралась в целые зловонные потоки, текла по всему городу, плодя массу заболеваний и способствуя моде на широкополые шляпы, кожаные плащи и ботфорты по самую задницу, чтобы вброд переходить эти реки из нечистот. Да что говорить, если маленькие балкончики на фасадах домов служили не для любования закатом с чашкой кофе в одной руке и круассаном в другой, а для справления большой нужды прямо на прохожих внизу. Даже Версаль, это помпезное сооружение французских королей, воняло как десяток выгребных ям. Что говорить, если в пиршественных залах, чтобы далеко не бегать, в нишах за шторами вдоль стены, прямо на голый пол, можно было во время пира опорожнить кишечник и весело побежать пировать дальше. Поплескав в лицо водой из умывальника, я насухо вытерся и, повесив полотенце обратно на шею, вышел в коридор. Зевнул, еще раз потянулся, хрустя суставами, причмокнул, подумав о том, что не мешало бы и поесть чего-нибудь, а то желудок ощутимо сводило. Организм требовал пищи. Как вдруг из прихожей до меня донесся умоляющий голос бабки. «Ну, Санульчик, ну, пожалуйста, не уходи!» Такие слегка даже заискивающие нотки в голосе старухи я слышал впервые. Обычно она приправляла отборной желчью каждую свою фразу, а тут смотри-ка ты. Заинтересовавшись, я прошел по коридору к прихожей, где застал миссис Шонс, хватающий за руки весьма щегольски одетого господина с тонкими усиками и выступающим вперед животом. Но не успел я толком разглядеть незнакомца, как он вздернул подбородок, выдернул ладонь из бабкиных рук и холодно заявил. «Нет, Аделайда, все кончено, мы больше не можем быть вместе, эта связь была ошибкой». От всей этой фразы веяло какой-то дешевой театральщиной. Да и само поведение мужчины было скорее похоже на актерскую игру, чем на проявление искренних чувств. Но непривычной к подобному женщине этого вполне хватало, чтобы принимать все за чистую монету. «Санульчик!» «Прощай, Аделаида!» Развернувшись, он выбежал из дома, хлопнув дверью. 2 и 2 сложить было несложно. Вероятно, сей муж был тем самым любовником нашей хозяйки, что ловко вытянул у нее все арендные деньги. Понятно, к чему была вся эта сцена. Узнав, что кошелек у той пуст, он тотчас разорвал с ней, и, нет сомнений, пошел искать себе новую жертву. Бабку было ничуть не жалко. сама при первой же возможности попыталась обогатиться нечестным путем за наш счет, но и злорадствовать, видя, как ее саму облапошивает другой мошенник, я не собирался. Кашлянул я. «Стал невольным свидетелем вашей беседы. Боюсь, ваш знакомец просто дурил вам голову». Услышав меня, та резко развернулась, буквально прожигая взглядом. «Ух!» — невольно выдал я, попятившись. Выглядела миссис Шонс как натуральная баба-яга, злобная, сморщенная, с заострившимся крючковатым носом. Чую, если бы могла убивать взглядом, давно бы уже мертвый лежал. «Твоего мнения не спрашивали!» — рявкнула старуха. «Такой же, как он, скотина! Мужлан, быдло! Все вы одинаковые! Еще смеет мне тут говорить! А ведь все это из-за тебя!» Речь ее становилась все менее членораздельной, как вдруг она села на пофиг при входе и неожиданно заплакала. Стало как-то совсем неудобно, и я почувствовал, как на душе заскребли кошки. «Женщина же ведь», — подумал с раскаянием. «Какая-никакая, а женщина?» «Всего-то чуточку счастья хотела. Думала, повезло. А всего-то надо было, что денег изредка давать. И просил так галантно, ручку целовал, сударыни называл». Начала бормотать она сквозь слезы. «Успокойтесь, миссис Шонс. Ну, успокойтесь». Я осторожно подошел, неловко погладил тупо плечу. «Да иди ты, жалитель нашелся!» Дернулась та, сбрасывая мою руку. «Тебе-то что до моих горестей?» Нахмурившись, я бросил полотенце на вешалку, после чего, благо был вполне одет для прогулки, решительно подошел к двери и вышел на улицу. Окинув ту взглядом в обе стороны, заметил вальяжно удаляющегося Альфонса и поспешил за ним. Толком никакого плана, если честно, у меня в голове не успело сформироваться, но не хотелось, чтобы этот тип со своими мерзкими усиками вот так легко, обдурив бабку, отделался. Сыщик из меня был так себе, а про слежку я только в книгах читал, да и в кино видел. И спалился бы обязательно, будь тут хоть немного осторожен. Но нет, усатый шел совершенно на расслабоне, ничего не боясь и ни о чем не переживая. Даже как-то гордо неся свое выпирающее пузо и демонстрируя его окружающим. Впрочем, поводом для гордости оно вполне себе было. Этакий зримый символ достатка. Свидетельство того, что гражданин вкусно и обильно ест, вдоволь пьет и вообще ни в чем себе не отказывает. Окончательно успокоившись уже через пару кварталов, дальше я шел за ним, не скрываясь, только выдерживая дистанцию метров 10. Следуя за ним, мы прошли через новые ворота в Нижний город. Затем спустились почти до набережной, а потом оказались у самого натурального казино. В целом, здание было таким же, как и соседнее, каменным, в 3 этажа, с фигурно обитой железом дверью. Но пара игральных костей, привычного земного вида, на вывеске над входом, вполне красноречиво намекала на находящиеся внутри. Не испытывая никаких сомнений и промедлений, усач зашел внутрь. А вот и я нерешительно остановился. Потоптавшись у порога, отошел в сторонку и задумался. Вообще, подобные заведения по утрам, а сейчас было утро, не работали. Эту информацию мне подкинула память Вальдемара. Да и логика мне подсказывала, что это скорее вечерне-ночное мероприятие. А это значит что? Что гражданин Альфонс тут не гость, а человек свой и далеко не посторонний. Если подумать еще, то можно было вполне обоснованно предположить, что подобные заведения имеют определенные связи с криминалом, либо с лицами благородного сословия, которые в средневековье сами мало чем отличались от разбойников. А это уже означает, что усатый не сам по себе, а член какой-то банды, и тронуть его просто так, значит навлечь на себя гнев крыши. Надо оно мне. С одной стороны, аферистов подобного типа, обманывающих пожилых людей, я еще с земли терпеть не мог. С другой, моя способность дать достойный отпор бандитам тоже была весьма сомнительной. Колдовать могу только простенькие заклинания, да и те через одно место. Не эпическая битва добра со злом выйдет, а какой-то цирк. Противники скорее от смеха помрут, чем от моего колдунства. Так что вариант прямого силового столкновения отпадал. Можно было еще порассуждать насчет похищения злодея неизвестным героем в маске, с последующим выбиванием сведений о тайнике, непременно богатым золотом и драгоценностями, с последующей раздачей всем нуждающимся. Но Зорро с Робином Гудом из меня тоже были так себе, так что и этот вариант отпадал. Был еще третий — тайно проследить за членами банды и шпионским путем выведать местоположение тайника, после чего добросовестно экспроприировать нетрудовые доходы. Но у меня из навыков шпионажа был только опыт компьютерных игр серии War и отчасти Hitman, поэтому приходилось признать, что все это я могу провернуть только в своем воображении. Под такие невеселые мысли я еще с полчаса проторчал у казино, посматривая, выйдет мой объект наблюдения или нет. Но, похоже, Санульчик засел там надолго. Постаравшись вспомнить место и восстановить весь маршрут нашего движения в памяти, я развернулся и потопал к набережной. Несмотря на неутешительные выводы, совсем бросить это дело я не мог. Не позволяла совесть и проснувшаяся злость. Поэтому я решил пока просто понаблюдать за усачом и его бандой, ну а потом, быть может, и появится какой-то более реальный вариант решения проблемы. Почему я даже не думал идти в магистрат или к начальнику городской стражи? Да потому что крышей этого заведения мог оказаться и кто-то из них, и тогда вероятность моей безвременной кончины вырастала в геометрической прогрессии. Соваться сейчас внутрь было глупо. Только морду засвечу, да лишние подозрения вызову, поэтому я решил вернуться вечером, и уже смешавшись с обычной публикой, внимательно разведать, что там и как. Тут в животе заурчало вновь, и, схватившись за него, я начал оглядываться в поисках места, где бы не слишком дорого заморить червячка. Как назло, рынок, где можно было найти лоточника с какими-нибудь пирожками за медяк, был в противоположном конце города. А в заведениях более солидного типа у набережной, как выразились бы на земле, средний чек составлял уже целый серебряный. Но убегать, не оценив всех красот, было глупо. Тем более, что я давно хотел тут побывать. Пропадая до позднего вечера в библиотеке, никак не успевал посмотреть на местное море. И Вальдемар, как назло, никогда сюда не ходил, всем сердцем ненавидя водную стихию. Прибыв в Анкарн на корабле, все путешествие страдая от морской болезни и пережив по дороге сильнейший шторм, он даже близко приближаться к нему не хотел. Я же наоборот. О море мечтал, и никакие плохие воспоминания моего предшественника не могли эту тягу перебить. Выйдя из-за последней линии домов, я замер, впитывая открывшуюся глазам картинку. Облокотившиеся каменные перила в начале спуска широкой лестницы, что вела кадеты в камень набережной, я оглядел ее, почти пустую, плавно изгибающуюся, повторяя очертания береговой линии. Вдохнул соленый морской воздух, куда более приятный, чем ароматы портового района, и неторопливо начал спускаться. Было тихо, только изредка над головой проносились, пронзительно крича, чайки. Верхушки набегающих на неприступный камень волн украшали белые пенные барашки, и серо-синяя гладь воды уходила вдаль, до самого горизонта. Идиллия, которая, к сожалению, быстро оказалась нарушена. «Сарах, сынок, погоди, не спеши!» Услышал я за спиной взволнованный женский голос, а затем, мимо меня, перепрыгивая через две ступеньки, пронесся мальчик лет семи, резво поскакавший по набережной весело гагача и напрочь сбивая весь философский настрой. Следом послышался торопливый стук каблучков, затем испуганный вскрик, и я едва успел обернуться и подставить руки, принимая на них летящее со ступенек вниз женское тело. «О!» — судорожно вцепилась в меня незнакомка. Я пошатнулся, чуть сам не проехав по ступеням вместе с ней, но удержался. Неся девушку на руках, спустился и аккуратно поставил на брусчатку набережной. Впрочем, та не спешила отпускать мою шею, продолжая держаться за нее обеими руками. «Сударыня, все кончилось, и вы в безопасности», — мягко произнес я, разглядывая красивое, слегка восточное лицо. Как подсказала мне память, такой типаж был характерен для выходцев из княжества Остка, тоже граничившего с Арнийской империей и находившегося восточнее нее. «Простите», — Грудь женщины учащенно вздымалась, а лицо оставалось взволнованным. «Я так испугалась! Все позади!» — произнес я снова, рассматривая ее. На вид ей можно было дать не больше лет 30 земных, а то и меньше, что вполне коррелировало с возрастом сына. Чуть смуглее, чем у меня кожа, волосы цвета вороного крыла, длинные ресницы и пухлые алые губы притягивали к себе взгляд. Заметив такое внимание с моей стороны, она смутилась, отпустила мою шею и, отойдя на пару шагов, с проступившим румянцем произнесла: «Благодарю вас за мое спасение, господин. Если бы не вы, моя жизнь могла бы сегодня трагически прерваться». «Я рад, что оказался в это время в этом месте», — склонил я голову в ответ. «Такая красота не должна умирать». От моих слов незнакомка покраснела еще сильней, затем, спохватившись, представилась: «Жена купца первой гильдии Дарсана Русавра, Ясула». Я не преминул представиться в ответ: «Вольдемар, профессор магии, преподаватель Академии магии Анкарна». Фамилия девушки была мне знакома, и я поинтересовался: «А у вас нет младшего брата? В моей группе учится тоже один русавр, Авсан». «О боже!» — прижала та ладони к рту, с каким-то испугом глядя на меня. «Так вы тот самый Вольдемар Лакарис?» «И вновь тот самый». Я с неудовольствием подумал, что моя репутация у студентов сильно далека от идеальной, если уж даже их родственники меня воспринимают как какого-то злодея. «Наверное, ваш брат про меня говорил много неприятного, но, уверяю вас, все не так, как кажется на первый взгляд». «Он не мой брат», — внезапно тихо, еще сильнее смутившись, ответила Ясула. «Авсан мой старший сын». «Даже так?» Удивленно дернул я бровью. «Тогда простите, сударыня, был обманут вашей молодостью и красотой. Я ничуть не лукавил. Местные женщины сбивали меня с толку своим молодым и цветущим видом. Похоже, это была какая-то местная особенность, на уровне генетики, не позволявшая угадать точный их возраст». «Честно сказать, и я удивлена», — ответила, потупив взгляд, женщина. «Он описывал жестокого и беспощадного тирана, не знающего жалости. А я вижу перед собой доброго и отзывчивого человека». «К сожалению, студенты склонны демонизировать вполне естественную требовательность преподавателя и его стремление донести всю полноту знаний до сознания студента». Тут к нам подбежал младший сын Ясулы, дергая мать за руку и требуя идти дальше. И та предложила: «Вольдемар, не хотите прогуляться с нами? Авсан столько всего говорит про учебу, что мне сложно разобраться, где правда, а где вымысел». «Конечно, Ясула», — кивнул я, — «с превеликим удовольствием. Только я приостановился. А ваш муж не будет против?» «Мой муж почти все время занят своими торговыми вопросами, постоянно отсутствуя дома», — улыбнулась женщина. «К тому же вы преподаватель нашего сына. Не думаю, что подобная беседа, да еще и у всех на виду, способна меня скомпрометировать». «Что ж, тогда не вижу никаких препятствий, сударыня». Тут мой живот снова предательски заурчал. Благо, за шумом волн этого не было слышно, и я с некоторым сожалением подумал, что еда вновь откладывается. Но общение с родителями студента было, несомненно, важнее какого-то завтрака.